В другом месте Степун, вспоминая разговор с еще девочкой Мариной о романтической поэзии, о Гёте, мадам де Сталь, Гёльдерлине и других, подчеркивает странности этого вечно бодрствующего мозга. «Я не знаю, чему больше дивиться, той ли чисто женской интимности, с которой Цветаева, как среди современников, живет среди этих близких ей по духу теней, или ее совершенно исключительному уму, его афористической крылатости, его стальной мужской мускулистости». Марина могла бы смутиться, встретив в редакционном зале Массагета своего прошлогоднего возлюбленного Нелендера. Ничуть не бывало. Тот, кого она называла теперь женихом, которого я отвадила, стал для нее незаменимым другом, братом. Точно так же и второй воздыхатель времен ученичества Эллис, который тоже распускал павлиний хвост на встречах в Массагете, излечившись от своей смешной страсти, превратился в одного из самых полезных и приятных собратьев по перу. А если Андрей Белый держался по большей части сдержанно, то его невеста Ася Тургенева, талантливая художница и внучатая племянница автора «Записок охотника», страстно привязалась к Марине и буквально оглушала ее комплиментами и любезностями. Малопривычная к проявлениям женской нежности, Марина позволяла восхищаться собою, обожать себя, и удовлетворение, которое она при этом испытывала, раздражало младшую сестру. К тому же Анастасия вскоре совсем перестала интересоваться всеми этими литературными и любовными состязаниями при закрытых дверях. Прошло немного времени, и она открыла, что за наслаждение кататься на коньках с очаровательным юношей Борисом Трухачевым, которому было всего 17 лет, на год старше ее самой, но он уже умел так же ловко ухаживать за девушкой и говорить ей массу милых слов, как и скользить по льду. На следующий год Марина объявила, что уходит из гимназии, ей нечего больше делать среди этих безликих болтушек, и, не дожидаясь конца учебного года, не получив аттестата, громко хлопнула дверью ненужной ей школы. Отец был очень этим расстроен, потому что всегда уважал все и всяческие дипломы. Еще одним способом доказать свою независимость стала для Марины в апреле 1911 года поездка в Гурзуф. Она отправилась одна к берегу Черного моря на курорт. Вскоре после приезда в Крым Марину представили матери Волошина, у которой были там свои дома, и она сдавала их туристам. Пожилая дама пригласила Марину бывать у нее запросто вместе с сестрой, даже отдохнуть несколько недель на живописной вилле в деревне Коктебель у подножия горы Карадаг. Марина пришла в восторг от возможности провести каникулы в таких солнечных краях и поспешила приглашение принять. В Коктебеле ей нравилось все: синее небо, бесконечное сияние моря, тропическая растительность и разговоры с многочисленными художниками, посещавшими это курортное место. Тем не менее, перемена обстановки и общества не мешали ей снова и снова обдумывать собственные любовные неурядицы. Сбежав из Москвы, она все еще пытается проанализировать природу своих отношений с Нелендером. «Об Орфее я впервые ушами души, а не головы, услышала от человека, которого, как тогда решила, первого любила. Ибо надо же установить первого, чтобы не быть потом в печальной необходимости признаться, что любила всегда или никогда». Это был переводчик Гераклита и гимнов Орфея. От него я тогда и уехала в Коктебель. «Не любить другого, а не любить этого». Марина Цветаева «Живое о живом». Примечание автора. Марина уточняет эту мысль в письме своему другу Волошину из Гурзуфа от 18 апреля 1911 года. «Я мысленно все пережила, все взяла. Мое воображение всегда бежит вперед. Я раскрываю еще не распустившиеся цветы. Я грубо касаюсь самого нежного и делаю это невольно, не могу не делать. Значит, я не могу быть счастливой? Искусственно забываться я не хочу. У меня отвращение к таким экспериментам. Естественно, не могу из-за слишком острого взгляда вперед или назад. Остается ощущение полного одиночества, которому нет лечения. Тело другого человека — стена. Она мешает видеть его душу. О, как я ненавижу эту стену! И рай я не хочу, где все блаженно и воздушно. Я так люблю лица, жесты, быт. И жизни я не хочу, где все так ясно, просто и грубо-грубо. Мои глаза и руки как бы невольно срывают покровы, такие блестящие со всего, что позолочено сотрется, свиная кожа остается. Хорош стих?